Глава 6. Внезапность действует ошеломляюще. Итак, к середине июня 1941 года планы прикрытия существовали. Каждый из них заканчивался стандартной фразой. План прикрытия вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за подписью Народного комиссара обороны, члена Главного военного совета и начальника Генерального штаба Красной армии следующего содержания. Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 год. Не только ввести в действие, но и ознакомиться с содержимым Красного пакета, командующие армиями, корпусами и дивизиями не имели права без санкции высшего командования. Папки и пакеты с документами по прикрытию скрываются по письменному или телеграфному распоряжению в армиях военного совета округа, в соединениях военного совета армии. Таким образом, способность Красной армии к организованному, просто стрелять из пушки в сторону неприятеля можно и безо всяких планов. Отражение упреждающего удара немцев в значительной степени зависело от того, получат ли штабы округов телеграмму с четырьмя короткими словами: приступить к выполнению плана прикрытия. Но вплоть до самого утра 22 июня 1941 года эти слова так и не прозвучали. Это первое, чего не сделал Сталин. В данном случае это слово вернее будет написать с маленькой буквы и в кавычках, понимая под коллективным Сталиным группу из 6 человек: Сталин, Молотов, Тимошенко, Жуков, Берия, Маленков. Последний в качестве секретаря ЦК занимал должность члена Главного военного совета. Сразу же после введения в действие плана прикрытия следовало начинать открытую мобилизацию. Скрытая мобилизация в форме так называемых больших учебных сборов уже шла полным ходом. В ее рамках в мае-июне было призвано 802 тысячи человек. Формально юридически указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении мобилизации должен был подписать всесоюзный дедушка Калинин. Но понятно, что без прямого указания Сталина такие вопросы не решались. Этого также не было сделано, и всеобщая мобилизация в СССР была объявлена только 23 июня. То есть совершенно невероятный, но при этом очевидный и неопровержимый факт. Все страны, участницы мировой войны, начинали мобилизацию за месяц, за неделю, за несколько дней до начала боевых действий. И только та страна, которая готовилась к большой войне со всем остервенелым упорством тоталитарного режима, исхитрилась опоздать с началом мобилизации на целые сутки. Почему? Почему Сталин не дал команду на введение в действие планов прикрытия? Почему опоздал с объявлением всеобщей мобилизации? Не противоречат ли эти вопросы выводу, сделанному ранее? В начале июня 41 года Сталин не считал немецкое нападение в ближайшие дни возможным? Ничуть. Во-первых, потому что от начала июня до 22 июня прошло много дней и произошло много важных событий. В частности, немецкие танковые и моторизованные дивизии начали прибывать в исходные для наступления районы у западных границ СССР. А 21 июня немцы стали уже открыто снимать проволочные заграждения на границе. Во-первых, и это самое главное, запас карман не тянет. Поток тревожных сообщений, поступавших в Москву по разведывательным и дипломатическим каналам, возможно, и не давал еще оснований для однозначных выводов о намерениях Гитлера. Но почему было не подстраховаться? Чему мешало заблаговременное, пусть даже преждевременное, введение в действие плана прикрытия? По планам прикрытия войска приграничных округов занимали рубежи обороны, находившиеся на расстоянии десятков, в редких случаях сотен километров от мест постоянного расквартирования. Как правило, выдвижение планировалось произвести пешим маршем, а иногда на машинах, и лишь для очень немногих частей и соединений по железной дороге. Потребные для этого дела затраты угля и бензина, тушенки и пищевых концентратов в общем масштабе военных расходов Советского Союза просто ничтожны. Личному составу придется провести несколько дней или даже недель не в относительно благоустроенном военном городке, а в окопах посреди чистого поля, Ну, эта причина еще смешнее. Тяготы воинской службы прямо предусмотрены в уставе. К тому же любой военнослужащий, от рядового до генерала, согласится с тем, что лучше сидеть живым в залитом летним дождем окопе, нежели лежать разорванным в клочья среди развалин военного городка, уничтоженного первым же бомбовым налетом противника. Вопрос о том, чему мешало заблаговременное введение в действие плана прикрытия, был и всегда будет абсолютно неразрешимым в рамках заведомо ложных измышлений советской исторической науки о наивном и доверчивом товарище Сталине, о мирном созидательном труде советского народа, о многократном численном превосходстве вермахта и Рихарде Зорге, донесением которого не поверили. В свете же знаний о реальных намерениях, реальных планах и реальных действиях высшего военно-политического руководства СССР все становится предельно ясно. Операция прикрытия есть не что иное, как начало войны. Это джин, засунуть которого назад в бутылку уже не удастся. И не только потому, что советские планы прикрытия лета 41 года предполагали нанесение массированных авиаударов по сопредельной территории. Сам комплекс мероприятий операции прикрытия, и уж тем более прикрываемой этой операцией открытой мобилизации, настолько объемен и заметен, что скрыть его от разведки противника в принципе невозможно. В этом бы не было большой беды, если бы Сталин планировал ведение оборонительной войны. И пускай противник видит, и пускай знает, границы Советского Союза на замке. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде. «Мы начеку, мы за врагом следим» – прекрасная песня. Да только следующая ее строка «Чужой земли мы не хотим ни пяди» к лету 41-го года уже категорически устарела. Именно отсутствие приказа на введение в действие плана прикрытия в сочетании с неоспоримым фактом наличия крупнейшей стратегической перегруппировки войск лишний раз подтверждает вывод о том, что сотни воинских эшелонов шли в июне 41-го на запад отнюдь не для обороны нерушимых рубежей. Сталин спланировал и готовился начать другую, совсем не оборонительную войну. Это упорно отрицаемое официальной советской, ныне российской историографией обстоятельства полностью меняет всю ситуацию. Преждевременное введение в действие плана прикрытия мешало главному, мешало нанести внезапный сокрушительный удар по немецким войскам. Внезапность действует ошеломляюще, гласит параграф 16 полевого устава РККА. Завершая свой доклад на декабрьском 1940 года совещании высшего комсостава, начальник генштаба Красной армии Жуков, как заклинание, повторял это слово. Победу обеспечить за собой та сторона, которая более искусна в управлении и создании условий внезапности в использовании этих сил и средств. Внезапность современной операции является одним из решающих факторов победы. Придавая исключительное значение внезапности, все способы маскировки и обмана противника должны быть широко внедрены в Красную армию. Маскировка и обман – должны проходить красной нитью в обучении и воспитании войск, командиров и штабов. Красная армия в будущих сражениях должна показать высокий класс оперативной и тактической внезапности. Сталин так долго, так настойчиво, так тщательно готовил свой блицкриг, столько усилий, дающих свои плоды, и по сей день приложил для маскировки обмана, что ему очень не хотелось ломать блестящий план операции, которая должна была начаться сокрушительным внезапным ударом по противнику. Он действительно гнал от себя всякую мысль. Нет, не мысль о войне. Ни о чем другом он даже не думал, а о том, что немцы в самый последний момент сумеют опередить его в развертывании армии. Эту же мысль можно выразить еще короче и проще. Сталин боялся спугнуть Гитлера. Это стремление не спугнуть привело к тому, что стратегическое развертывание проводилось с сохранением режима работы железных дорог по мирному времени. За это ценное признание авторов монографии «1941 год. Уроки и выводы» следовало бы наградить второй медалью за отвагу. Для многомиллионных армий первой половины XX века железные дороги, поезда и паровозы стали важнейшим видом вооружения, во многом предопределявшим исход главных сражений двух мировых войн. Соответственно, и Германия, и СССР имели планы перевода железнодорожного движения на режим максимальных военных перевозок. Смысл термина и процесса достаточно понятен. Все поезда, грузы и пассажиры стоят и ждут, пока эшелоны с войсками, техникой и боеприпасами не проследуют в нужном им направлении. Кроме того, разбронируются мобилизационные запасы угля, усиливается вооруженная охрана железнодорожных станций и перегонов и так далее. Режим военных перевозок в европейской части СССР вводился 12 сентября 1939 года, даже на этапе стратегического развертывания Красной Армии перед войной с полуразрушенной вторжением вермахта Польшей. Однако в 1941, вплоть до 22 июня, ничего подобного сделано не было. Маскировка и обман дошли до того, что 21 июня 1941 года начальник управления политпропаганды Прибалтийского округа товарищ Рябчий приказал отделам политпропаганды корпусов и дивизий письменных директив в части не давать, задачи политработы ставить устно, через своих представителей. Конечно, советские нормы секретности всегда отличались от общечеловеческих, но не до такой же степени, чтобы нельзя было доверить бумаге даже задачи политпропаганды. Остается предположить, что к 21 июня 1941 года эти задачи вышли далеко за рамки заявленной на всех плакатах готовности ответить тройным ударом на удар агрессора и надежно защитить мирный труд советских людей. Переброска войск была спланирована с расчетом завершения сосредоточения в районах, намечаемых оперативными планами с 1 июня по 10 июля 1941 года. Точную дату запланированного начала наступления Красной Армии не знает никто. Более того, вполне возможно, что вечером 21 июня эту дату не знал еще и сам Сталин. Но в любом случае наступление могло начаться только после завершения сосредоточения и развертывания войск, то есть не ранее 5-10 июля. Ввести в действие план прикрытия 15-20 июня означало пустить коту под хвост все усилия и ухищрения по обеспечению максимальной скрытности развертывания. Означало подарить противнику 2-3 недели для подготовки к отражению удара. Это много, 2-3 недели. По советским нормативам, полноценная полоса обороны могла быть оборудована силами общевойсковой армии с привлечением местного населения и гужевого транспорта за 10-15 дней. Да, у Сталина был и другой вариант действий – приблизить срок начала операции, перенести его с середины июля на конец июня, а план прикрытия ввести в действие 22-23 июня. Я предполагаю, что именно такое решение и было принято. Подробно эта гипотеза изложена в книге «23 июня. День М». Но и такое решение означало, что начать наступление удастся лишь частью сил, ломая на ходу тщательно отработанные графики перевозок, мобилизации личного состава и транспорта. Тоже плохо, тоже чревато неудачей и тяжелыми потерями. Прежде чем начинать сокрушенно качать головой, и как же это Сталин мог так вляпаться? Почему же он не прислушался к донесениям разведки? Следует посмотреть на ситуацию глазами участников совещаний в кабинете Сталина. Совещаний, кстати, было много. Из журнала посещений видно, что Жуков и Тимошенко были в кабинете Сталина 7 раз. 3, 6, 7, 9, 11, 18, 21 июня. 9 июня военные провели в кабинете Сталина в общей сложности 6,5 часов. 18 июня коллективный Сталин, почти в полном составе, Сталин, Маленков, Молотов, Тимошенко, Жуков, совещался 4 часа. Это мы сегодня точно знаем, что немцы напали 22 июня. Сталин же знал точно лишь свои планы. И это были планы крупномасштабной наступательной операции, которая должна была начаться не ранее 2 декады июля. Поток все более и более тревожных сообщений, идущих от разведки и от командования западных военных округов, заставлял лихорадочно выбирать наименьшее из двух зол или лишить собственные войска возможности организованно встретить вероятный упреждающий удар противника или ввести в действие план прикрытия раньше намеченного срока и таким образом гарантированно лишить свои войска возможности нанести внезапный удар противнику. Задача была исключительно сложна. Утраченную внезапность вернуть уже не удастся, в то время как возможный тактический проигрыш от неудачи первого дня оборонительных боев не представлялся чем-то катастрофическим. Это вы, уважаемый читатель, твердо знаете, что укрепленные районы на старой границе были разоружены и даже взорваны, а на новой границе ничего построить не успели. Но коллективный Сталин прекрасно знал и состояние полосы укрепрайонов, одна из которых называлась линия Сталина, а другая линия Молотова, и топографическую карту западных районов своей страны. Война разворачивается не на гладкой шахматной доске, а на реальной местности с ее оврагами, ухабами, озерами, горами и болотами. И если никаких наступательных или оборонительных танков и самолетов не бывает, то местность, напротив, может помогать или обороняющейся, или наступающей стороне. Это придумано не мной. И термины «танконедоступная местность», «танкоопасное направление» давно и прочно заняли свое место в военной литературе. Эти понятия были особенно значимы для вермахта образца 41 года, в котором мотопехотные полки танковых и моторизованных дивизий передвигались не на гусеничных бронетранспортерах, как это показывали в советском кино про войну, а на обычных гражданских грузовиках, трофейных автобусах и хлебных фургонах. Да и немецкие танки на своих узких гусеницах застревали после хорошего дождя на той местности, которая в России называется грунтовой дорогой. Обратившись к карте, мы увидим, что немецкая группа армий «Север» сразу же после перехода границы утыкалась в полноводную реку Неман, причем его нижнем, то есть наиболее широком течении. Далее, форсировав множество малых рек и речушек, немецкие дивизии примерно в 250 километрах от границы выходили на берег могучей судоходной реки Западная Двина, Даугава, причем опять же в ее нижнем течении. Еще через 100-200 километров на пути к Ленинграду немецкие войска должны были форсировать реку Великая, к северу от которой дорогу на Ленинград намертво перекрывала система Чудского и Псковского озер, и это самый лучший из предоставленных природой маршрутов. Войска групп армий «Центр» и «Юг» ждали гораздо более серьезные препятствия. Местность в полосе наступления группы армий «Центр» – Южная Литва и Западная Белоруссия – абсолютно противотанковая. С севера Белостокский выступ прикрывает полоса непроходимых болот в пойме лесной реки Бебжа. На юге граница была проведена по берегу судоходной реки Западный Буг. В его нижнем течении немногочисленные дороги среди вековых лесов и гиблых болот Западной Белоруссии представляют собой некое подобие горных ущелий. Застрявшую или подбитую головную машину колонны невозможно ни объехать, ни обойти. Восточнее Минска полосу наступления группы армий «Центр» с севера на юг пересекают две полноводные реки, с которыми в свое время имел несчастье познакомиться Наполеон. Березина и Днепр. О том, что значит наступать в такой местности, мы можем сегодня судить по хронологии самой блистательной и по замыслу, и по реализации стратегической наступательной операции Красной Армии, операции «Багратион». Наступление началось 23 июня 44 года. Примерно от рубежа реки Днепр 3 июля был освобожден Минск. Через 13 дней – Гродно. Еще через 25 дней – Белосток и Брест. Город Ломжа, на самом острие Белостокского выступа, был занят лишь 13 сентября. Остается только добавить, что Красная Армия начала операцию «Багратион», имея трехкратный перевес по числу дивизий, четырехкратный по числу танков и абсолютное господство в воздухе. В июне 41 года группа армий «Юг» могла начать вторжение на Украину лишь через относительно узкий 150-200 километров коридор между городами Ковель и Львов, севера этот коридор ограничен абсолютно непроходимой полосой болот Полесья. Говорят, там были деревни, в которых за всю войну так и не увидели ни одного немецкого солдата. С юга – Карпатскими горами. Именно в этой полосе и наступали все танковые и моторизованные дивизии группы армий «Юг». На этом пути им предстояло форсировать Западный Буг, а затем следующие один за другим, почти с равными промежутками, 50-60 километров, южные притоки Припяти – Турья, Стоход, Стырь, Горынь, Случ. Невеликие эти реки имеют широкие, надежно заболоченные берега. Советские военные специалисты характеризуют их как водные преграды оперативно-тактического значения. Южнее Карпат в Молдавии и в степях юга Украины местность, казалось бы, гораздо более благоприятная для наступающих войск. Там нет ни лесов, ни болот. Зато параллельно к границе протекают три судоходные реки – Прут, Днестр, Южный Буг – в их нижнем течении. Наконец, на пути немецких и румынских войск неизбежно возникал могучий Днепр, форсирование которого в его нижнем течении представляет собой операцию, уже вполне сравнимую по сложности и рискованности с высадкой морского десанта. По сути дела, только к востоку от Днепра немецкие моторизованные соединения выходили наконец на местность, позволяющую осуществлять широкий оперативный маневр. Да только от границы до Днепра более 400 километров. Препятствия, созданные самой природой, дополнялись и многократно усиливались препятствиями рукотворными. На глубине 200-300 метров от границы, за линией старой границы 1939 года, сплошной полосой от Финского залива до Черного моря, располагались укрепрайоны линии Сталина. Кингисеппский, Псковский, Островский, Себежский, Полоцкий, Минский, Слуцкий, Мозырский, Коростеньский, Новоград-Волынский, Шепетовский, Киевский, Изяславский, Староконстантиновский, Остропольский, Литичевский, Каменец-Подольский, Могилев-Ямпольский, Рыбницкий и Тираспольский. Количество дотов в составе одного ура было различным и находилось в диапазоне от 206 до 455, что обеспечивало плотность от 2 до 3 дотов на 1 километр фронта. Часть укрепрайонов были построены на берегах полноводных рек Западная Двина, Южный Буг, Днестр, что создавало дополнительную преграду для наступающего противника. По количеству и составу вооружения, по качеству железобетона, по оснащенности специальным оборудованием, любой из этих дотов по меньшей мере не уступал самым массовым сооружениям пресловутой линии Маннергейма. Вопреки легенде, тиражировавшейся многие десятилетия, доты линии Сталина никто перед войной не взрывал и землей не засыпал. Некоторые доты целы и по сей день. Перевести вооружение с линии Сталина на линию Молотова было в принципе невозможно. Если доты на старой границе были на 9 десятых пулеметными, то на танковой границе примерно половина дотов должна была вооружаться новейшими полуавтоматическими арт-системами с великолепной перископической оптикой. И именно их-то и не хватало. Летом 1940 года, вплоть до новой западной границы Советского Союза, началось строительство 15 укрепрайонов линии Молотова. Телепянский, Шауляйский, Каунасский, Алитузский, Гродненский, Осоветский, Замбровский, Брестский, Ковельский, Владимир-Волынский, Рава-Русский, Струмиловский, Перемышльский, Верхнепрудский и Нижнепрудский. Грандиозная программа предполагала сооружение 5807 дотов. На линии Сталина их было всего 3279. К 22 июня 1941 года эта стройка века была еще весьма-весьма далека от завершения. Жуков в своих печально знаменитых воспоминаниях и размышлениях утверждает, что к началу войны удалось построить около 2500 железобетонных сооружений. Но здесь он, возможно, ошибся. Причем явно в противоположную от желаемой сторону. В большинстве современных источников указываются значительно меньшие цифры. Так, в Урах Западной Белоруссии было построено от 332 до 505 дотов. На Западной Украине порядка 375. Несравненно большее число дотов находилось еще в стадии строительства. Например, в Брестском Уре было построено 128 дотов, и еще 380 должны были быть сданы строителями к 1 августа 1941 года. Таким образом, те дни и часы, когда в кабинете Сталина шли последние предвоенные совещания, их участники знали, что в среднем на одном километре фронта Брестского укрепрайона уже находятся три врытые в землю бетонные коробки, стены которых выдерживают прямое попадание снаряда тяжелой полевой гаубицы. Одна полностью построенная, а еще две такие же коробки, частично незавершенные. Но это в среднем. Фактически же Брестский Ур находился в одном из крупнейших в мире болотистых районов. На такой местности доты были выстроены не цепочкой, а отдельными узлами обороны, прикрывающими немногие дорожные направления. Так, в районе местечка Семятыча у дороги Седлец-Беловеж стояло 20 дотов, которые занимал 17-й пулеметный артиллерийский батальон. Сталин обладал феноменальной памятью, но даже самый беспамятный командир Красной Армии не мог к июню 41-го забыть того, что Красная Армия прорывала линию Маннергейма. Эта тема постоянно возникала в приказах Наркома обороны Тимошенко на совещаниях высшего комсостава. Всем было объяснено, что Красная Армия совершила чудо, равного которому не знает военная история. Хронология чуда была следующей. 7-10 дней ушло на то, чтобы преодолеть 30-40 километров предполья и выйти к главной линии укреплений. Затем 2 недели бесплодных и кровопролитных попыток прорыва. После этого весь январь и начало февраля 40-го года ушли на серьезную подготовку к штурму. 11 февраля началось наступление, которое в первых числах марта закончилось окончательным прорывом 3 полос финского укрепрайона и выходом Красной Армии к Выборгу. Всякое сравнение хромает. Конечно, в феврале 40-го года природно-климатические условия для ведения наступательной операции были ужасные. С другой стороны, против 166 дотов линии Маннергейма в феврале было сосредоточено, не считая 350 тысяч пехоты, 767 пушек и гаубиц калибра 152 мм, 96 гаубиц калибра 203 мм и 28 сверхтяжелых 280-мм мортир, бросающих снаряд весом в 286 кг. Количество танков на Карельском перешейке превысило 3000. Даже если вычесть из этого числа 492 легкие танкетки Т-37-Т-38, получается, что на один пулеметный дот линии Маннергейма в среднем наступало более 10 танков. Советская авиация в ходе 19500 самолетовылетов сбросила на доты линии Маннергейма в общей сложности 10,5 килотонны бомб. Артиллерия обрушивала на финские укрепления до 230 тысяч снарядов в день. Именно эти цифры, эти факты и эти темпы прорыва укрепрайона присутствовали перед глазами коллективного Сталина. Простейшая логика и арифмометр Феликс указывали на то, что немцы со своими хилыми силами не смогут создать и 1/5 той концентрации живой силы и огневой мощи, которая в феврале 40-го года была создана на Карельском перешейке. А это значит, что на пути от границы до Днепра их неизбежно ждет многомесячная кровавая мясорубка. При такой оценке ситуации вопрос о том, на день раньше или на 2 дня позже поступит в западные округа приказ из 4 слов «приступить к выполнению плана прикрытия», не мог иметь такого судьбоносного значения, которые ему придали позднейшие советские историки-пропагандисты. Сталин не ожидал катастрофы, и в рамках той военной науки, которая считает килотонны бомб, километры фронта, миллиметры брони, никаких оснований для ожидания катастрофы не было.